Глава 23. Правда. Я, не веря в столь разительные перемены, замерла на месте. Все вокруг будто потемнело, даже солнце за окном спряталось. Я отступила назад к двери и прижала к себе горшочек цветком, как с самым ценным, что было в моей жизни. «Отдай мне его!» Мачеха шагнула ко мне. Она вмиг переменилась. Ее дородная фигура вытянулась, лицо осунулось, проявляя орлиный нос и острые скулы. Передо мной была уже не моя мачеха, а чужая, незнакомая женщина. Ведьма? «Столько лет я ждала! Терпела выходки твоего папаши ради этого момента!» Гулким страшным голосом проговорила она. «Только для того, чтобы вовремя, в то время, когда пророчество исполнится, оказаться рядом!» «Пророчество?» Удивленно вымолвила я. «Ох, бедняжечка, тебе такую роль отвели, а ты и не в курсе!» Ведьма расхохоталась. «А все мать твоя, которая спрятала секрет в шкатулке! Да все равно недостаточно хитра она была!» Я понимала все меньше и меньше. Какое пророчество? Какая роль? «Теперь, когда цветок наконец-то у меня, я закончу свое проклятие, и род северных драконов будет уничтожен!» Мачеха протянула руку и почти коснулась цветка, но я успела отскочить в сторону и отвести горшочек. Ведьма зарычала и снова бросилась ко мне в попытке вырвать цветок из моих рук. Я успела забежать за стол так, что он теперь оказался преградой между нами. «Упрямая! Как эти две светлые!» Сцепив зубы, пробормотала мачеха. Я помотала головой, ничего не понимала. Каждое ее новое заявление все больше запутывало меня. «О чем вы, матушка?» По привычке обратилась к ней я. «Вы же даже не знали мою маму!» «Не знала я ее, как же!» Усмехнулась ведьма и наклонила голову, рассматривая меня. «Такая же наивная доверчивая дурочка была! Подружка ее, светлая Эола, оказалась истиной для наследника рода снежных драконов. И это тогда, когда я почти стала его женой!» От этого воспоминания на лице ведьмы появился страшный оскал. Она будто смотрела мимо меня. Мне бы убегать, да я, казалось, приросла к месту. «Конечно, я перестала для него существовать, словно стала пустым местом. И все остальные, подданные, его родители, и даже мои родственники восхищались Иолой, забыв обо мне. Но я-то помнила об этом предателе. Не должен был его род продолжаться». Поэтому наслала я на всех снежных проклятие, и их дети должны были стать ледышками. Рассказывая, ведьма медленно обходила стол, приближаясь ко мне. Я заставила себя отмереть, несмотря на страх, и отступить, обходя стол в другую сторону. Так мы и двигались по кругу. Но нет, Эола оказалась слишком самоотверженной. Она отдала свое бессмертие, чтобы спасти Невеуса. Он стал живой ледышкой, не способной что-то чувствовать. Но мать поставила условие. Однажды родится девочка, которая растопит лед земель, и мальчик снова оттает. Я слушала с ужасом от поступка ведьмы и восторгом от самопожертвования матери Невеуса. Надеюсь, он может еще вспомнить маму и оценить то, что она для него сделала. «Когда родилась ты, в предгорьях впервые вскрылись по весне ручьи. Я поняла, что это знак». Я отшатнулась к стенке, когда увидела, как вытянулись крючковатые пальцы и удлинились ногти ведьмы. «И тут я не смогла довести проклятие до конца. Ты должна была исчезнуть, развеяться по ветру. Но твоя мать закрыла тебя, зачахла сама, оставив тебе это кольцо и шкатулку. Мне оставалось тогда только одно – быть все время рядом, чтобы в нужный момент подобраться к Невеусу и закончить начатое, уничтожив цветок». Я ахнула и закрыла рот рукой. Неужели все эти годы она ждала момента, чтобы добраться до хозяина? Но как вы могли знать, что цветок кому-то понадобится, особенно принцессе? А это было совсем легко устроить. Подумаешь, угостить маленькую доверчивую девочку ярмарочной заморской сладостью. Она снова вернулась взглядом ко мне и хищно посмотрела на цветок в моих руках. «Отдавай! Или возьму силой!» «Ни за что!» Я покачала головой. Тогда она вытянула руку, и в меня полетели несколько ледяных игл. Одна из них больно вонзилась в руку. Я охнула и выпустила горшочек, который упал и покатился по полу. Я кинулась к нему. Ведьма яростно крикнула что-то, и я зажмурилась, ожидая, что вот-вот мне в спину прилетит что-то еще. Но... Воздух вокруг заледенел, а стены покрыли синим. Я медленно подняла глаза и увидела, что рядом стоит Невеус, и просто поднятой рукой останавливает яростный шквал огня, который явно должен был меня сжечь. Сердце забилось чаще. «Он здесь! Он пришел! Пришел спасти меня!» Хозяин смотрел на ведьму, и на обычно равнодушно холодном его лице проглядывалась затаённая ярость. Когда огненный поток кончился, Невеус присел рядом со мной и внимательно всмотрелся в мое лицо, но не стал прикасаться. «Я обещал, что найду тебя где угодно», – мягко сказал он. Я отвлеклась буквально на секунду, но ведьма успела добраться до цветка и с победным смехом резко сорвала его. Невеус дернулся, будто от неожиданного удара. «Ерика», – с грустной улыбкой прошептал он. «Прости». Он начал медленно леденеть от кончиков пальцев, пока его глаза тоже не покрыла ледяная корка.